Запись 19. «Какой вежливый молодой человек!» Старик улыбнулся теперь уже мне, эдак тепло, как любимому внуку, которых, правда, у него 150. «Видишь, Саятян, зря ты жаловалась на молодое поколение. Вот, ребенок, вежество знает, вот бы и поучилась». Названная Саятян поморщилась. И вообще, ее лицо не отражало особого веселья, скорее даже было внутренне напряжено. Пока существо, выглядящее сейчас как пожилой мужчина, распиналось о классическом «вот в мои-то годы». Интересно, это сколько тысяч лет назад? Я с вежливой полуулыбкой переводил взгляд с одного визави на другого и ждал. Сейчас время работало на меня. «Ну, мальчик, и что тебя к нам привело? Ты, я надеюсь, не потерялся?» «Нет, что вы, господин, как можно потеряться в собственном городе?» Я привстал и отвесил очередной поклон. «Но я немного смущен, что вынужден обращаться именно к вам. Прошу простить меня заранее». «Ну, конечно, малец, не тушуйся», — подбодрил меня собеседник. «Малец?» Может, в чьих-то устах это бы прозвучало обидно, но только не в его. Тут скорее нужно сравнить себя не с мальцом, а с паденкой-однодневкой. «Спасибо. В общем-то, я понимаю, что это звучит глупо, но правило есть правило, простите. Вы ведь ознакомились с гражданским кодексом Такамии, Нурарихён сама?» То, что я не лишился зрения на пару часов, исключительно заслуга Куэс. Помня о том, что бывает, когда смотришь через очки на развернутую ауру сильного мага, я заранее стянул их и положил в карман брюк. И все равно вспышка была как от фотосъемки, а меня в буквальном смысле этого слова вжало в стул безо всяких заклинаний, только одним ощущением разлившейся небывалой мощи. Меня несколько раз лечила Мизучи. Для этого ей приходилось перегружать своей силой защитный амулет, блокирующий мою ауру. Эти теплые и одновременно холодные прикосновения были первым моим ощущением чужой магии. Еле ощутимые прикосновения. А тут, как будто из земли забил фонтан природного газа, который какая-то добрая душа не поленилась поджечь. Да к черту! Я впервые самостоятельно, без всяких визуализаторов и заклинаний, видел сияющий пламень ауры сильнейшего в Японии демона. Сая, сидевшая напротив меня, скривилась, вцепившись в столешницу. Ксо! Начиная разговор, я просто не представлял, что может произойти нечто подобное. Кожу как облили раскаленным маслом, глаза начали слезиться, поток маны был такой, что даже стол, не являясь ни разу артефактом, начал нагреваться. Еще пара мгновений, и я поймаю тепловой шок, блять. Краем сознания я понимал, что это была даже не атака. Атаку бы я просто не заметил. Нет, просто на меня посмотрели, находясь слишком близко. Время растянулось, сознание рухнуло в боевую медитацию. На одних инстинктах, еще не успев сформулировать мысль, я потянулся к своему дару. Ах! Ощущение холода стянуло кожу, даря чуть ли не оргастическое удовольствие. А взамен по телу прокатился поток уже не обжигающего, а вполне себе приятного тепла. В глазах прояснилось, и я еще увидел, как расширяются в удивлении зрачки дедушки всех Аякаси. Упс! Давление демонической ауры исчезло, как будто его и не было. Урод! Сая вскочила так быстро, что я даже разглядеть не успел. «Да ты чуть ребенка не покалечил! Хлобысть!» Честно говоря, у меня отвисла челюсть. По реакции женщины уже можно было судить, что она как минимум необычный человек. Скорее, необычный демон. Потому что мага такая милая встряска как минимум отправила бы в нокаут, а как максимум на больничную койку. В общем, Саю хоть и придавила развернутой аурой Аякаси ранга С, особых проблем, кроме дискомфорта, она явно не испытывала. По крайней мере, зарядила в тыкву доброму дедушке с правой, она очень даже ловко и ничуть не сдерживаясь. Ой! Нура Рихён схватился за пострадавшую макушку. Ну что же это за наказание мне такое? Только встречу красивую девушку, и она сразу в драку. Я тоже смотрел на женщину в некотором... Даками, в полном ахуе. Есть женщины в японских селениях. Отоварить самого Нуру по башке — это дорогого стоит. Кажется, до нее самой только начало доходить, что она сейчас сделала. Извиняться не буду. Она плюхнулась назад на свой стул, хмуро глядя на визави. Да сам виноват, все-таки за дело получил. Прости меня, пожалуйста, Ютакун. Маскировка у тебя неплохая. Даже меня немножечко обманула. Решил глянуть. Эх-эх, простишь старика. Со всем уважением, Нура Рихён-сама. Прошу и вас простить меня. Это моя вина. Тут я ничуть не кривил душой. Правда, и не подойти я не мог. Назвался, что называется, груздем. Ладно, за одного битого и так далее. Я был уверен, что Нура не станет нападать. Хотел бы, напал бы так, что мы бы и не заметили. Кагегакуры вообще заняла на удивление лояльную позицию с самого начала. Таками с новым строем им отчего-то была в тему. Кто ж знал, что в исполнении эски, просто посмотреть, выливается в такое. Но меня в очередной раз выручил паром света. Сейчас, когда воздействие со стороны прекратилось, я чувствовал неприятный холодок во всем теле и тянущую пустоту под ложечкой. Превращенное в сверхпроводник магии тело собственную ману не держало совершенно. Амулет, несмотря на закритическую перегрузку, все так же продолжал качать энергию с поверхности моего тела. Какое счастье, что паром с меня спадает. Сейчас я на собственной шкуре чувствую, что устроил двум попавшим под удар света ину. Эдакое кармическое воздаяние. Ох-ох-ох! Хорошо, что ты не злишься, Ютакун. Я ведь действительно только посмотрел на тебя. К сожалению, с годами взгляд мой стал тяжел. Забыл приглушить от неожиданности. Что ж, вижу, вижу. Достойного потомка воспитал мальчишка Геноске. Прямо не ожидал от него? И от тебя. Что с тобой, что с твоими вассалами, поговорить приятно. Спокойные, рассудительные. Даже та ветреная клыкастая девчонка остепенилась. Вижу, твой город в достойных руках, Саятян. Так ты Амакава? Приподняв бровь, Аякаси посмотрела на меня, пожалуй, скорее удивленно. Такой молодой. Сая, Сая, не знаешь, что в собственном городе творится? Я здесь живу, а не владею городом. С нажимом проговорила женщина. «Конечно, конечно. Именно поэтому ты так резво пыталась меня отсюда выставить. Хе-хе-хе-хе. Потому что ты, мерзкий старикашка, влез ко мне в личную жизнь». «Кто ж знал, что ты заметишь? Кстати, а ты как нас заметил, Ютакун?» «Визуально», — усмехнулся я. «А до того в парке был точечный выброс узкоспектральной маны высокой мощности». О том, как были испорчены амулеты, у меня уже сложилось определенное представление. Например, будь развертывание ауры проведено нормальным образом, то сюда бы уже сбежались все комитетчики и все мои вассалы. Такой объем энергии, рассеянный в пространстве, должен был побеспокоить даже людей без дара и уж точно разогнал бы всех животных и птиц. А сюда уже бежали бы как минимум Сидзука. Если не атаковать, так попытаться эвакуировать меня. Но все было тихо. Более того, в момент прозрения мир вокруг как бы замер и отмер далеко не сразу. Вкупе с возможностью сворачивать свой дар так, что даже очки его не видят. В общем, желания общаться с Аякаси С-ранга у меня никакого не возникло. Какая-то техника контроля пространства, типа того же мистического дома. А из разговора этих двоих, похоже, чуть ли не интуитивное. Бррр. Судя по тому, что я услышал, Саятян была как минимум в курсе строительства особой зоны в Такамии, и ей было пофиг. Нет, ну это надо было так нарваться. Что-то сомневаюсь, что во всех японских городах сидит под демону Эски. В любом случае, попадание в амулеты маны я теперь легко мог объяснить. Если аура, имеющая четко ограниченный объем, как оказалось это возможно, пересекается в пространстве с физическим расположением амулета, неудивительно, что тот аж захлебывается от потока халявной энергии. Однако способность выделять в своем спектре нужные цвета меня неприятно поразила. Если я правильно понимаю, то эффективность некоторых заклятий таким образом возрастает в разы. «Ай-яй-яй, Сая!» Нурари Хён погрозил ей пальцем. «Вот видишь, что ты наделала? Мало того, что гоняла по всему парку безобидного старичка, так еще и экзорциста переполошила. Однако ты меня тоже удивил, Ютакун. Засечь локальные вариации. Так и быть, с меня подарок. За беспокойство, да и вообще, нравишься ты мне. Хе-хе-хе-хе. Только не думай, что в том смысле, а то знаю я вас». Насмешливый взгляд на женщину. «Бесстыдная молодежь. Я, поглядев на твой город, рассай он все равно по боку, остался доволен. Хитро тут у тебя устроено. Может, пока немного неуклюже, но хорошо. Ах да, читал я этот ваш гражданский кодекс. Нормально все там. Обязуюсь соблюдать по мере сил. Еще как-нибудь приду и проведаю. Я прикажу держать на кухне побольше хорошего чая и немного саке, Нурарихён-сама». Встал и опять склонился я. Нурарихён слегка склонил голову мне, Сае, и пропал вместе со стулом. Женщина откинулась на спинку своего стула, поболтав стаканчиком с напитком в руке, и залпом допила жидкость. «Ни о чем не хочешь спросить меня, Амакава-сан?» Ее глаза смотрели на меня с холодным прищуром, теперь уже скорее равнодушно, чем заинтересованным. «Хочу попросить», — хмыкнул я и сел. «Если какие-то наши действия пойдут вразрез с вашими интересами, сказать нам об этом словами, а не намекнуть путем снесенного здания, например. Я живу жизнью обычного человека». Собеседница поправила волосы, и мне резко пришлось отвести взгляд. При такой одежде это смотрелось, ну, очень провокационно. Тем более женщина ничего такого и не имела в виду, что понятно, но все равно. Какое счастье, что я сейчас вернусь домой к Агехе. Некоторые зрелища мой организм отказывается переварить просто так. «Мне не интересны эти глупые мерения, кто сильнее. Я уже себе все доказала. Город тоже не особо интересен, так что в случае чего не рассчитывай на мое вынужденное вмешательство. Будете мешать, я просто уйду. И да, скажу сразу, тебе нечего предложить мне такого, чтобы я изменила свое мнение. Я свой путь пока выбрала. Тогда позвольте, я занесу вам экземпляр Гражданского кодекса Такамии. На всякий случай». Я развел руками, мол, все понимаю, но раз закон установлен, а она засветилась... «Хм, занесешь? А ты знаешь, куда?» — хмыкнула Аякаси. «Да, Сая-сенсей, знаю». После очередной нервной встряски я все-таки вспомнил то немногое, что в манге было про нее. «Я учусь сейчас в младшей школе Торио, а вы работаете в старшей». «Вот как». Уже вставшая Сая с любопытством на меня посмотрела. «То есть через несколько лет я имею все шансы стать твоим классным руководителем?» «Со всем уважением, Сая-сама, но я все-таки собираюсь после средней школы поступать в политехнический университет Такамии». «В политех? Экзорцисту? Интересный выбор». Вот теперь она смотрела на меня действительно заинтересованно. «Необычно для кого-то из семьи охотников на демонов». «Но если бы я хотел стать охотником, я бы не стал городить весь этот огород с особой зоной и прочим. Это строительство общества нового типа, не только самоцель, но и возможность сделать новый шаг на пути развития для нас всех. Сможем сделать прорыв в науке и перестанем быть привязанными к нашему шарику». Я топнул ногой по асфальту. «Интересный взгляд на вещи, Амакава-сан». Впервые за все время моя собеседница улыбнулась и достала сигарету. «Если у тебя действительно дойдет до чего-то, затрагивающего жизнь обычных людей, Мне тоже станет интересно. Можешь зайти ко мне на работу. А теперь я все-таки пойду». Подхватив сумочку, женщина развернулась и пошла в сторону жилого квартала. Сигарета тускло мерцала огоньком в ее отставленной руке. Я смотрел ей вслед, пока она не скрылась. «Это было довольно впечатляюще, я бы сказал, Ютодоно». Как подошел Тенгу, я не услышал. «Знаешь ли», — подтвердила Сидзука. «Это было круто, муж мой!» Агеха, в отличие от остальных, смотрела на меня чуть ли не с обожанием. «Но все же надо быть осторожнее». «Знаю, надо. Но кто ж знал?» «Оперативно собрались». Я покачал головой. «Сидзука, ты молодец». «Она тут ни при чем». Дофу, как ни в чем не бывало, материализовалась прямо из воздуха, ничуть не беспокоясь, что ее в снежно-белом кимоно прекрасно видно издалека. Датчик над кафе вышел из строя. Сначала показал что-то безумное и перестал отвечать. Сгорел. Я врубила общую тревогу. «Опа! А почему?» Я потянул телефон из кармана и выругался. На пластике камеры я вставил функцию визуализации маны. Бывает полезно сделать снимок или просто посмотреть с электронным увеличением. «Ксо!» Судя по всему, модуль камеры, прежде чем лопнул паром при разрушении встроенных накопителей, просто сплавил всю электронную начинку аппарата вокруг себя. Очки? Так и есть. Серая муть внутри стекла, а само стекло пошло волнами. Хорошо, что паром на этот оптический прибор наносится на разной глубине, а то у меня сейчас был бы полный карман стеклянной пыли. Именно то, что мне для полного счастья не хватает. «Амулет!» «Сидзука, мой амулет работает?» «Да, Юта, все как обычно». «Однако!» Крепко строил дедушка Ген. Я выудил ладанку из-за пазухи, только лишь чуть теплее, чем обычно. Или мне кажется. «Хорошо, что вы не сунулись ко мне». С чувством я поглядел на свою троицу Аякаси А-класса. Даже не знаю, что такой монстр мог предпринять. Задеть его, конечно, было нереально, но... «Мы бы все равно попробовали», — ответил за всех ворон. «В автобусе есть рация. Мизучи предупредила, что у тебя такие переговоры. И потом, почему не задели бы?» По взмаху руки учителя воинов, кусты, тени на ближайших крышах и в переулках зашевелились, и на площадку между открытым кафе и парком вышли, выбрались, спрыгнули мои вассалы. Многие были с тип 89, шестеро несли рейлганы, целая толпа с оружием. Бедного полусонного бармена чуть Кондратий не хватил. Он все шарил по прилавку в поисках упавшего ему под ноги телефона, пока один из учеников Тенгу не подошел и не дотронулся до его головы рукой. «С-класс — крайне тяжелый противник. Но втроем мы перебили бы пространственную технику даже ему. Пусть и на секунду, а дальше решает только плотность огня. При всей своей силе даже у эсок есть ограничения. Правда, не думаю, что до этого бы дошло. Хватило бы и демонстрации. Даже Нурарихён не сможет с гарантией выжить, попав под перекрестный огонь». «Не знал, что ученики умеют обращаться с огнестрелом», — только и сказал я. «Честно, у меня в глазах внезапно защипало». За словами «перебить на секунду пространственную технику» стоял только один смысл. Именно столько они могли прожить, бросившись в самоубийственную атаку лоб в лоб. Они все были готовы просто пойти и умереть ради меня. «Ну, конечно же, умеют. По крайней мере, стрелять в нужную сторону». Ворон ухмыльнулся. «Одну-две автоматические винтовки для обучения достать всегда можно. Иначе какой бы из меня был учитель воинов?»